Глава 23. Местная семинария располагалась на противоположной стороне города, практически на самой его окраине. Навести о ней справки я уже успел. Тогда же и выяснил, что со дня на день там состоится выпускная церемония молодых семинаристов, по сути, моих ровесников. Как мне показалось, намного проще частично уступить требованиям церкви и действительно посещать воскресные службы каждую неделю. А вот частично, потому что нанятый мною священник не должен иметь ничего общего с истовыми фанатиками веры. Никаких принуждений, никаких предубеждений. Просто лишний род среди моих людей, который обеспечил бы мне прикрытие и сэкономил время. В храме нам с Алисой так и не удалось обсудить, насколько удачной оказалась заключенная с Мильштейном сделка. Зато по пути сестра передала мне увесистую пачку купюр и сообщила мне довольно-таки приятную новость. Теперь нам не придется ездить в Иркутск даже ради продажи добычи. Вернувшийся из заграничного путешествия Натан, сын Давида Исаакыча, за символическую плату сам будет заезжать в поместье Морозовых, проводить оценку добытого из бездны добра и рассчитываться со мной на месте. Это вроде как подавалось в рамках его обучения, но помня, как ему радовалась сестра. Впрочем, условия нашего сотрудничества с Мильштейном оставались прежними. Я должен был сдавать добычу только ему и никому больше, но я и не был против. К тому же, сэкономленное на поездке время всегда можно было потратить с большей пользой и сосредоточиться не столько на продаже, сколько на добыче. Вот наш экипаж остановился напротив кованых ворот семинарии с искусно изображенными на них ликами сестер. Даже вопросом задаваться не стоило, сколько средств было выделено церковью на подобную красоту. Всем необходимым и не очень священников снабжало как государство, так и верующие, от утопающих в роскоши высокородных до бедняков, доедающих последнюю корку черствого хлеба. «Чем быстрее закончим здесь, тем скорее сможем отправиться в следующий рейд», — обвел я проницательным взглядом сидящих рядом со мной пассажиров. «Сейчас сюда съезжаются высокородные со всей губернии, чтобы подобрать достойных для службы на своих землях выпускников. Лучших из лучших. Наша задача, как вы уже поняли, в корне иная». «Худшего из худших», — довольно потер руки Гордей, а хитрая улыбочка, в которой растянулись его губы, невольно напомнила мне клыкастый оскал Кайроса. Быстро же малец втянулся в мою затею. Его богобоязненные родители определенно сказали бы, что я начинаю дурно на него влиять, но такова участь всех верных слуг на службе урода Морозовых. В какой-то момент страх перед демонами блекнет на фоне неприязни к вездесущим поборникам веры. А если судить по воспоминаниям моих предков, в которые я с головой сумел окунуться благодаря памяти крови, неприязнь к врагам нашего рода возрастала примерно в той же степени. Во все времена даже самые низшие из слуг с жаром в сердце отдавали свои жизни ради членов моей семьи. Горой вставали за сохранение идеалов рода Морозовых, но при том никто и никогда не промывал им мозги, в отличие от тех же святош. Они и так видели, за что и почему мы боремся. И я, безусловно, хотел бы окружить себя такими же верными людьми, как те, что в ночь нападения имперской гвардии бились наравне с опытными бойцами. Как те, что с вилами и топорами в руках, с ведрами до краев, наполненными крутым кипятком, до последнего не пускал неприятеля на порог. Вы разделитесь и загляните в каждый уголок этой семинарии, чтобы отыскать нужного нам выпускника, продолжил я после одобрительного кивка Алисы. Нерадивые семинаристы под ногами у всех на виду путаться не будут, чтобы не ударить в грязь лицом перед будущими покровителями. Скорее отсиживаются где-нибудь в спокойном месте, пока все не уляжется. Найти их может быть непросто, зато конкурентов у вас не будет. Как только наткнетесь на одного из таких призраков, немедленно сообщайте мне. Проведу с ним беседу с глазу на глаз. «А ты?» — осведомилась сестра. «А я присоединюсь к остальным гостям во внутреннем дворе и отвлеку внимание на себя. Настоятельница уже в курсе того, что мы прибудем сюда на осмотр выпускников. Чтобы отвести подозрения, придется делать вид, что, как и все, подбираю себе выштрудированного церковью щенка, который мнит себя боевым псом». Вот только Алиса с Гордеем не догадывались, что к числу искателей с удовольствием примкнет третий. Мой ручной демон, невидимый глазу остальных и способный просочиться даже сквозь закрытые двери, чтобы найти требуемого кандидата. Где бы он от нас ни прятался. Бросив мимолетный взгляд на Кайроса, вальяжно рассевшегося рядом с мальчишкой, я вышел из кареты и с вызовом уставился на ворота с ликами сестер. Еще в столице доходили до меня некоторые сомнительные слухи о молодых священниках. О тех, что искали собственные пути к истине, вопреки желанию родных отправить их во служение богиням. Надеюсь, слухи эти были самыми что ни на есть правдивыми. Ворота медленно распахнулись перед нами, как бы приглашая, и приглашение это мы с готовностью приняли, пройдя на территорию священной обители. Просторный двор, расположенный перед фасадом семинарии, уже был украшен к приезду высокородных гостей. Выточенные из белоснежного известняка статуи двух сестер и ладонники, увитые живыми цветами арки и ломящиеся от хоть и постных, но яств столы. Бедняк бы сказал, что именно церковь научила его смирению, стойко противостоять голоду, холоду и усталости на тяжелой работе. К аристократам же у святош имелся свой подход. Веруйте, исповедуйтесь во грехах своих, но продолжайте жить на широкую ногу без оглядки на мнительную чернь. Подход кардинально разный, однако и те покорно вносили пожертвования в церковную казну. А вот теперь самое интересное. Почти сразу же я заприметил пару-тройку знакомых лиц еще со времен учебы в гимназии. Большая часть высокородных отпрысков, выпустившиеся со мной в этом году, разъехалась по всей империи, но были ведь среди них и мои ближайшие соседи. Наследников из их числа не припомню, а вот третьих и четвертых сыновей запросто отсылали в столицу не столько ради познания своим чадом внук, сколько в целях укрепления дружеских и деловых связей между родами. Да и престижно было отучиться в столице, это хоть как-то повышало вес этих отпрысков рода. Меньше всего мне сейчас хотелось вступать с однокашниками в диалог, но если они первыми проявят инициативу, я обязан буду ответить на нее по всем нормам светского этикета. Так, как меня учили. Так, как следовало бы поступить, чтобы не потерять лицо. Алиса же собиралась взяться за порученную ей задачу, как следует изучить окрестности и отправиться на поиски идеального по меркам брата кандидата, но стоило ей только предпринять попытку улизнуть со двора. «Алиса Николаевна!» — окликнули девушку, и она обернулась на незнакомый голос, не скрывая своей озадаченности. Так уж вышло, что из-за шаткого положения рода Морозовых в обществе Алисе удалось свести не так уж много знакомств с представителями своего сословия. Да и сказать по правде, знакомства эти даже удачей назвать можно было с большой натяжкой. Взять бы, к примеру, навязчивого Алексея Максимовича Лугова и ему подобных кандидатов на руку и сердце, пусть опальной, но все же великой княжны. Тем больше удивления и живого любопытства отразилось на лице девушки, когда к ней приблизился незнакомый парень лет 18, ровесник ее младшего брата, и обозначил уважительный поклон. Его каштановые волосы были зализаны назад на щегольский манер, в глубоких карих глазах искрились золотые крапинки, а образ довершал камзол из бордовой парчи с металлическими нитями, черные штаны и высокие начищенные до блеска сапоги. «Позвольте представиться, Даниил Сергеевич Ланский!» Голос у молодого человека был звонкий и учтивый. «Ну а вам, если судить по цвету волос, даже представляться без надобности, верно же, Алиса Николаевна? И вы признали меня лишь по цвету волос?» — вскинула девушка бровь. «Это несложно, ведь у вашего брата они точно такие же», — тут же ответил тот. Губы его расплылись в задорные улыбки, а в их уголках пролегли очаровательные ямочки. «Предупреждая ваш вопрос, мне в самом деле довелось обучаться с Владом Николаевичем в стенах столичной гимназии. Правда, в параллельных группах, но нам частенько приходилось пересекаться во время учебных спаррингов. Что глаз, что рука, одинаково хорошо у него были наметаны. Достойный противник, и это далеко не все, что я припоминаю о нем». «Вот, значит, как?» — задумчиво протянула Алиса, еще не понимая, как реагировать на этого парня. Немного информации девушка услышала от брата касательно 6 лет его обучения вдали от отчего дома. Только одно Алиса поняла наверняка. В гимназии Владу пришлось несладко, и друзьями из числа студентов ему обзавестись так и не удалось. Послужило ли тому виной его происхождение, роящиеся об одержимости слухи, или же само нежелание брата сближаться с отпрысками высокородных? Нет, об истинной причине его нелюдимости Алиса не знала. «Я тут увидел вас и подумал, возможно, Влад сейчас тоже где-то здесь?» Принялся Даниил озираться по сторонам, и девушка тоже украдкой пробежалась взглядом по окружающим ее людям. Но нет, ни в одном из гостей она так и не смогла признать брата, как сквозь землю провалился. «Вы ведь вдвоем сюда приехали для того, чтобы подобрать...» «Даниил Сергеевич!» Как нельзя кстати раздался чей-то зычный голос позади них. «А я-то думаю, куда вы, ловелас эдакий, запропастились?» Воспользовавшись тем, что однокашник брата обернулся и переключил свое внимание на другого гостя, Алиса ловко юркнула за спиной стоящих неподалеку высокородных дам в причудливых шляпах, а затем также быстро поспешила ретироваться со двора, спрятавшись за зеленой изгородью. «Как лазутчица какая-то, право слово!» — резко выдохнула она уже из укрытия, наблюдая за растерявшимся Ланским, который неожиданно потерял из виду свою недавнюю собеседницу. Лишь сестры понимали, сколь многое Алиса готова была отдать, чтобы расспросить этого юношу об ученых буднях брата. Разузнать о том, о чем сам Влад так старательно умалчивал, любопытство все же разжигало огонь в ее душе, но было пока что под контролем. Но в то же время она знала, как неприятно было младшему вспоминать о прошлом. Признайся, Алиса, что они прибыли сюда вместе, и ничем хорошим ее поступок для их отношений не закончился бы. А этот взгляд, пронизанный ледяным холодом и упреком... Девушка поежилась, обхватила ветви живой изгороди тонкими пальцами и тяжело вздохнула. Может ли статься так, что Влад лишь выдумал пренебрежительное отношение окружающих к себе? Сделал все, чтобы не поддерживать со студентами контакт и выбрал одиночество в противовес приятельству? Зная этого дикого белого волчонка с малых лет... Нет, все может быть... Молодые семинаристы сами активно проявляли инициативу. Подходили ко мне по одному или же небольшой группой, интересуясь, не требуется ли в приход моих земель достойный священник. Чуть ли не в лицо пихали пачку рекомендаций, вылизанные аттестаты, но стоило им только узнать мое имя, весь их запал моментально сходил на нет. Сами собой рассасывались, а все потому, что в землях рода Морозовых никаких перспектив для них не было. Как бы наоборот, потом не стать изгоем среди своих. Проповедовать слово богинь на проклятой под влиянием эпицентра земле, да еще и на службе у опального господина, всяко найдутся господа поближе к городу и побогаче. Примерно так они и мыслили, но я их в том нисколько не винил. Стараясь оставаться на виду и одновременно не вступая в прямой диалог с гостями, я остановился напротив крытого накрахмаленной скатертью стола. Сомнительного вида закуски не распаляли аппетит, но время близилось к обеду, и еще неизвестно, насколько мы здесь задержимся. «Потому за неимением иных вариантов...» «Так вот, где ты прячешься!» — выросла статная фигура одного из однокашников с противоположной стороны стола. Я уж было взял в руки тарталетку и приоткрыл рот, однако, едва завидев эту жеманную улыбочку, медленно захлопнул его и опустил руку с закуской. Встречался тут с твоей сестрицей. Но стоило отвлечься на секунду, и след Алисы Николаевны простыл. Совпадение? Не думаю. Постучал парень пальцем по виску с таким видом, будто разгадал сложнейшую головоломку. «Если бы я еще знал, кто ты такой?» Бросил я на незнакомца взгляд из-под лобья, и у того аж лицо от удивления вытянулось. «Как же это так, Влад?» Впрочем, быстро пришел он в себя. Подался вперед, упершись ладонями в край стола. «Столько лет вместе проучились, а даже имя мое запамятовал!» «Сложно вспомнить то, чего изначально не знаешь». «Нет, ну лицо знакомое, в стенах гимназии мы все же пересекались, и этого факта я не отрицаю. Но если бы я помнил поименно всех, кто бросал на меня косые взгляды в коридорах и перешептывался за спиной, то, наверное, свихнулся бы еще до выпускной церемонии». «Даниил Ланский!» — приподнял брови однокашник. «Ланский!» Повторил уже по слогам, как будто это помогло бы мне идентифицировать его быстрее. «Занятия по воинскому искусству, начиная с третьего года. Всякий раз, когда ты одерживал победу надо мной в спарринге, говорил, в чем я допустил ошибку и какие движения мне нужно доработать. Теперь-то припоминаешь?» «Смутно», — повел я плечами. «Я всем это говорил». «А как же тот разговор о твоей сестре на четвертом году обучения?» — не унимался парень. «Ты сказал, что твоя сестра, Алиса Николаевна, то есть с молотом наперевес, двигается лучше меня с коротким клинком». «И это ты называешь разговором?» — скептически приподнял я левую бровь. «Я столько раз пытался поймать тебя во внеурочное время, чтобы взять пару уроков, но ты исчезал так же молниеносно, как твоя сестрица несколькими минутами ранее. У вас это что, семейное?» «Но я без упрека совсем, ты не подумай». «Даже если бы я вспомнил, то что изменилось бы?» — решил перейти я к сути. «Тебе ведь наверняка известно, кто я такой». Сразу он не ответил, сперва размеренным шагом обогнул стол с усмешкой, поглядывая на меня. Затем встал напротив, убрал одну руку за спину, вытянувшись по струнке, а вторую протянул мне. «Беловолосый демон, если не ошибаюсь, так тебя называли. И тем не менее мерзкие слухи нисколько не умаляют твоего таланта к фехтованию. Я всего лишь попрошу тебя о том же, о чем желал попросить ранее. Дай мне несколько уроков, Влад Морозов». «Ну, а со своей стороны я обязательно замолвлю за тебя словечко перед своим отцом». На протянутую мне руку я уставился с нескрываемым скепсисом во взгляде. «Всего несколько уроков фехтования? Со мной? Слишком просто, чтобы быть правдой, а к легким путям жизнь меня не приучила. Всегда приходилось хитрить, скрываться и изворачиваться, чтобы добиться желаемого. Сколь бы упорно ты ни сторонился общества высокородных, рано или поздно союзники тебе пригодятся». С завидным упорством продолжал Даниил. «Правильные друзья — основа существования любого рода, а враги? Врагов у каждого всегда будет предостаточно, или же я не прав?» «Вероятно, прав. Но чего это он заладил?» «Установление союзных связей с родом Морозовых только пошатнули бы репутацию его собственного. Еще по возвращении из гимназии нанял бы себе знающего дело наставника, а не передо мной тут распинался, на виду у гостей. Которые, кстати, уже поглядывали на нас из-под тишка, угадывая во мне знакомые черты. Еще и Кайроса заприметил неподалеку. Демон пялился на меня с довольной улыбкой от уха до уха. Должно быть, поиски его завершились успехом, и он лишь ожидает, пока я избавлюсь от хвоста в лице невесть откуда взявшегося Ланского». «Ну так что, по рукам?» — ободряюще улыбнулся парень и еще раз тряхнул протянутой ладонью, которую я все же пожал на свой страх и риск. «Для себя я мог отметить, что род Ланских в перечень наших ближайших соседей не входил, а значит, земли мои они по кускам не растаскивали. Вряд ли состояли в близких отношениях с Громовыми, и в кознях против моей семьи тоже замечены не были. Я вообще мало что знал о них, и, наверное, именно это помогло мне принять положительное решение. Тем более, его всегда можно пересмотреть в дальнейшем. Я пришлю тебе письмо сразу, как разберусь с накопившимися делами», — заверил меня Даниил. Рука его была крепкой, а ладони, на удивление, мозолистыми. Даже не ожидал от него. «Навалились, как снежный ком. Эх, только успевай разгребать, да?» Ради соблюдения приличий мы завершили наш разговор парочкой нейтральных светских тем и на том разошлись, чтобы вернуться к вопросу о найме подходящих нам семинаристов. Остальные гости уже утратили к нам интерес, поэтому я мог наконец-то уточнить об успешности поисков у Кайроса, но какой-то осадок после неоднозначной встречи с однокашником у меня остался. Даже мысль на мгновение промелькнула, что, может, не так уж низко пала репутация рода Морозовых, раз уж мне подобные предложения поступают. Однако я быстро отмел ее. Ланский преследовал корыстный интерес подтянуть свои боевые навыки с моей помощью. Услуга за услугу, как говорится, вот и все. Никаких скрытых смыслов здесь не было, и искать их тоже не стоит. «Что там у тебя? Нашел кого-нибудь?» — мысленно обратился к Кайросу, рассчитывая на положительный ответ. Бывший лорд-демон прямо-таки светился, будто бы пакость какую задумал. «Если под кем-нибудь ваше светлейшество подразумевает кучку семинаристов-сектантов, прямо сейчас корпящих над ритуалом призыва демона, то...» Заиграл рогатый бровями. «Пожалуй, подходящий кандидат у меня на примете есть, и даже не один». «Вот оно как!» — вслух протянул я, но быстро опомнился. Бегло осмотрелся по сторонам, не заметил ли кто, и вновь, воззрившись на Кайроса, украдкой кивнул ему. «Семинаристы-сектанты?» Вот уж на что я втайне надеялся, но никак не ожидал увидеть воочию, да и слухи-то по итогу не врали. На момент выпуска из этих стен здешним преподавателям удавалось промыть мозги не всем молодым священникам. Ладно еще те, кто поступил в семинарию по собственной воле, но были и те, кого родные отправили сюда, лишь бы избавиться от лишнего рта. Так вот и проявлялся их бунтарский дух, ведь тяга к демоническому миру шла вразрез с интересами церкви. Как по мне, идеальные кандидаты для церковной службы близ эпицентра, но стоило познакомиться с ними поближе, дабы убедиться в этом наверняка. Чтобы добраться до увлеченных ритуалом ребят, пришлось обойти главный корпус семинарии, выйти на задний двор, а уже там, по витиеватой тропинке, дойти до свежевыкрашенного амбара. Вряд ли кто-то из высокородных заплутает на территории семинарии настолько, что ноги приведут его сюда. Преподаватели и служки тоже заняты тем, что угождают гостям, а потому местечко для уединения сектанты выбрали с умом. Наверное, один только Кайрос и смог бы привести меня сюда. Любопытный, хитрый и вездесущий, каким и полагается быть уважающему себя демону. Заодно появилась мысль, а насколько далеко Кайрос может удаляться от меня и как заставить его работать в роли невидимого разведчика. Хлипкая на вид деревянная лестница с пятнами черной плесени была приставлена к окну чердака, но если именно по ней молодые люди забирались наверх, то и мой вес она должна была выдержать. Что ж, проверим. Чем выше я поднимался, тем отчетливее становились голоса. Сперва различил два, но немного погодя к ним присоединился третий, спокойный и властный. «Нет, так не пойдет. Свеча должна располагаться на вершине. Это основная стихия, и по правую часть ей не место». «Как раз-таки правая часть — главный источник силы», — ответил ему гнусавый голос, после чего последовал раздраженный вздох. «Навершие всегда отвечало за воздух. Небо и земля, смекаешь, Марк? Небо и земля, верхушка и низ». Добравшись до окна, я осторожно заглянул в него. Кажется, далекие от основ демонологии сектанты пытались расчертить на полу чердака идеальную пентаграмму и наполнить вершины правильного пятиугольника стихийными атрибутами. Вот только было в их ритуале одно немаловажное «но». Таким образом демона не призовешь. Все это бабкины сказки, переходящие из уст в уста, из поколения в поколение и не имеющие никакого здравого смысла. Демоны не отвечают на зов, они поднимаются на поверхность без приглашения, как только наступает мор. И тем не менее, было в их действиях нечто забавное и наивное, что заставило меня помедлить. Замереть на месте и просто наблюдать за ходом таинственного ритуала в ожидании продолжения. Спор сектантов продолжился с еще большим жаром, а немного погодя к нему присоединился третий. В конечном итоге обладатель гнусавого голоса, высокий и нескладный парень, нехотя согласился с доводами своего приятеля и поменял свечу с кухонным по виду ножом местами. «Теперь-то доволен!» — проворчал он под нос, и Марк, юноша с копной и вьющихся волос цвета вороного крыла, удовлетворенно кивнул. «Тогда начинаем!» «Олежа, доставай-ка страницу!» Гнусавый протянул руку к третьему пареньку, озадаченно почесывающему затылок, и тот вручил ему смятый клочок бумаги. «Итак, братья, попрошу вашего внимания», — повысил поставленный голос семинарист, разворачивая пожелтевшую страницу и демонстрируя ее всем собравшимся уже в расправленном виде. «Эта страничка, вырванная из самого Некрономикона, досталась мне непросто». «Хм, и где ты ее только хранил, Олежа? Выглядит, как будто в заднице». «К нам с проверкой приходили вообще-то», — неуверенно попытался защититься парень, что смотрелось весьма комично, учитывая его коренастое телосложение и басовитый голос. «Пришлось скомкать и под матрас засунуть. Заглянули бы туда, подумали бы, что мусор какой-то». «Ладно, забыли», — отмахнулся от него гнусавый, как от мухи, и продолжил с еще большим энтузиазмом. «Короче говоря, в этот раз заклинание точно реальное, так что главное — самим ошибок не наделать. Каждое слово выговариваем четко, ровно, с расстановкой. И внятно, Олежа, никакого бубнежа! Я тебя очень прошу». «Понял». «А они серьезно настроены?» — с ухмылкой подметил я, осознанно допуская Кайроса к своим мыслям. «Даже жалко было бы их разочаровывать». «К Когда искали золото, но нашли бриллианты чистой воды», — мечтательно пропел демон. Он уже величаво расселся на тюке сена и взирал сейчас на ребят с какой-то отеческой добротой. «Все готовы? Ознакомились?» — еще раз осведомился Гнусавый у приятелей. «Тогда поворачиваемся на запад и начинаем». «Почему на запад, если на север?» — вновь решил поспорить с ним Марк в самый ответственный момент. «Бездна вообще-то к северу отсюда, и потому что тут так написано», — уже начал выходить семинарист из себя. «Раз уж мы взываем к демону из бездны, наверное, стоит встать к нему лицом, нет? Ты бы еще задом к нему повернулся, чтобы он проклял всю твою семью до десятого колена». Едва удержался от смешка, выслушивая очередную перебранку между ними. «Нет, мне определенно нравятся эти ребята. Правда, вот согласится ли кто-то из них обосновываться в малолюдной деревушке возле эпицентра, даже если посулить приличное жалование?» «На север так на север, хрен с тобой», — сплюнул Гнусавый на пол. «Теперь готовы начинать? И быстрее, пока свеча не потухла. Сквозняк такой, что до конца и не дожить может». С самыми, что ни на есть, серьезными физиономиями незадачливые сектанты принялись зачитывать текст заклинания на латыни. Само собой, нескладно, запинаясь и не впопад. Особенно отличился тот, кого ласково именовали Олежей. Зачитав пару строк в разнобой с остальными и окончательно разуверившись в себе, теперь он просто мычал в такт словам семинаристов. Ясное дело, что никакого демона им призвать не удалось. Да и кого именно они силились призвать, я так и не понял. Тем не менее, я уже достаточно на них насмотрелся, чтобы сделать собственные выводы о каждом и определиться с выбором. Вопрос оставался в том, согласится ли он на мое предложение. «Говорил же, что к западу надо было повернуться деревенщины», — запричитал Гнусавый, имя которого пока так и не прозвучало. «Заклинание это рабочее, зуб даю. Если еще раз попробуем, как я сказал, то...» Наблюдая за тем, как я медленно влезаю в окно чердака, Олежа опасливо попятился, а затем, не отрывая от меня испуганного взгляда, принялся дергать распалившегося товарища за рукав светло-серой рясы, мямля что-то вроде «Вызывали, вызывали, Эдик, оно! Вот оно, пришло, погляди-ка, взаправду!» А когда уже трое сектантов оробело вытаращились на меня, я выпрямился во весь рост, отряхнулся от пыли и соломинок, прилипших к камзолу, и перешел к тому, ради чего, собственно, вообще посетил их кружок очумелых культистов. «И чем же мы тут занимаемся?» — с вызовом изогнул бровь. «Призываем демонов в освященную сестрами обитель». «Как не стыдно!» Некоторое время мы еще хлопали друг на друга глазами. Я ожидал нелепых оправданий с их стороны, они же с моей, любых доказательств в пользу того, что я вылез из самих глубин бездны. Благоговение, смешанное с ужасом, в их взгляде красноречиво на это намекало. «Это не демон», — наконец заявил Марк, а двое других удивленно переглянулись. «Это...» Запнулся было он, но после с непоколебимой уверенностью поднял на меня глаза. «Это великий князь Влад Николаевич из рода Морозовых!» «Признал-таки», — склонил я голову на бок, внимательно изучая лицо черноволосого юноши. «А как тут не признать?» — в прежнем тоне продолжил он. «Я читал, что волосы ваши выцвели из-за того, что род Морозовых еще многие поколения назад продал душу демонам. Вы ведь не собирались читать нам нотации о вреде ереси, учитывая...» «Дурья ты, башка, Марк!» — осадил приятеля Эдик и хорошенько треснул его по затылку, вынуждая склонить голову. «Просим прощения, ваше святейшество», — обратился семинарист уже ко мне, кланяясь еще ниже. «И его вы уж извините, пожалуйста, язык как помело. Да мы же это самое, баловались просто. Скажи ведь, Олежа». Повернулся он к другу за поддержкой, и тот яростно закивал. «Тут и со скуки помереть недолго, вот и решили как-то создать кружок оккультных наук», — подсказал я ему. «Да-да, то есть...» «Нет-нет», — замотал семинарист головой. «Нашли вот просто записульку какую-то с заклинанием». «Не нервничай», — спокойно произнес я, заставляя парнишку осечься и прикрыть рот. «Твой приятель прав. Не с моей увлекательной биографией читать вам нотации о вреде ереси. Поэтому будем считать, что я здесь никого и ничего не видел». На этом моменте Эдик судорожно выдохнул, а Марк расслабленно улыбнулся. «Но видите ли, в чем загвоздка?» Сделанной задумчивостью протянул я, и семинаристы вновь напряглись. «Как и другие высокородные, сегодня я приехал сюда, чтобы отыскать подходящего священника для службы в деревне неподалеку от моего поместья. которая, в свою очередь, располагается вблизи эпицентра». Сложив руки за спиной, я неспешно сократил расстояние с ребятами. Остановился по центру начерченной белым мелом пентаграммы и оценивающе окинул взглядом лицо каждого. «Судя по тому ритуалу, свидетелем которого я стал, пребывание на проклятой земле вас нисколько не устрашит». «Напротив, что может быть более привлекательным для вас, чем увидеть демона воочию из плоти и крови?» Если в глазах Эдика и Олежа теперь читалась еще большая неуверенность, то Марк оставался непоколебим. Он смело встретил мой испытующий взгляд, даже бровью не поведя. «Что насчет тебя?» — поинтересовался у брюнета. «Родители наверняка прочили тебе судьбу ревностного блюстителя веры, но в какой-то момент все пошло не по плану». «Никто мне ничего не прочил, ваше светлейшество», — поспешно добавил он. «Я сирота, и судьбу свою волен выбирать сам. А если уж совсем на чистоту, то после выпуска мы втроем собирались отправиться в странствие по империи. Сами видите, что священники из нас, как из доярок, авантюристки. Никому такие не надобны, и я почти уверен, что вам в том числе». Променять крышу над головой, горячую пищу и приличное жалование на беспокойные ночи под открытым небом? Улыбнулся Марку уголками губ. «Действительно достойное занятие для таких оболтусов, как ваша троица. Даже если бы я хотел принять ваше приглашение, этих двоих не оставлю. Мы же договорились, а уговор, как известно, дороже всяких денег». «Раз так, то настаивать я не собираюсь». Довольно быстро отпустил я ситуацию. Вернее, сделал вид, что отпустил. Внешне источал лишь спокойствие, но на самом деле подыскать более подходящего священника для прикрытия мне сегодня уже вряд ли удастся. Таких, как они, на всю семинарию может быть единицы. Уж было развернулся, чтобы спуститься и покинуть этот пыльный амбар. «Только если вы не решите взять себе на службу всех нас». Раздалось мне уже в спину, и тут я остановился. Обернулся к этой троице в полоборота, хмыкнул, смерив их изучающим взглядом. «Только поглядите-ка! Еще и условия осмелился вашему светлейшеству диктовать!» Снова развеселился Кайрос, хотя вам ведь такие и надобны, ребята, с этим внутренним стержнем. А еще те, кому совершенно нечего терять. «Пригреете их, откормите, отчистите, и, глядишь, верой и правдой служить продолжат. Не знаю уж, какими талантами они еще обладают, помимо сочинения бесполезных ритуалов. Но если направить эту юношескую удаль в правильное русло...» Я задумался. Все же толика истины в словах Кайроса была. Если людям, которые так и не нашли смысла в жизни, подарить цель и стремление к ее достижению, можно было рассчитывать на их беспрекословную верность в необозримом будущем. Тех же принципов придерживался и мой отец, что принимал на службу в гвардию рода бойцов, которые по каким-то причинам не прошли отбор в имперскую. К слову, даже Ковалев был из таких. Иных предложений, кроме как от бывшего главы рода Морозовых, ему не поступило, и по сей день его верность моей семье, несмотря на все лишения, не подвергалась сомнениям. Да и в его умениях и навыках не приходилось сомневаться. «Место для священника в церкви Январска только одно», — сразу предупредил я парней, и они заметно оживились, не уловив в моих словах однозначного отказа. «Платить остальным жалование просто по доброте душевной я не собираюсь, ни лишних средств на это, ни желания у меня нет. Поэтому придется вам сперва доказать свою пользу делом, прежде чем род Морозовых вынесет окончательное решение насчет вас». «Мы согласны», — сходу кивнул Эдик. Олежа тоже закивал, принимая мои условия, а ведь я сразу подметил, что телосложением молодой человек отличался хорошим. Чем не новобранец в гвардию, если обучить его держать меч и умело орудовать им? Но это я так, на будущее прикидывал. «Тогда решено», — со вздохом подытожил я, — «в день выпуска экипаж заберет вас в Январск. К тому моменту сельскую церковь уже должны будут отремонтировать, а вот что касается вашей парочки...» Стрельнул я взглядом из-под лобья сперва на Эдика, а потом и на Олежу. «Позже разберемся, какое место вам подыскать. Сделку мы с Марком закрепили рукопожатием. Итак, троица сектантов-семинаристов, восхищающихся демонической природой, вскоре присоединится к моим людям. Для такого человека, как я, являющегося мостом между миром людей и демонов, трудно представить лучший исход сегодняшних поисков. И лишь благодаря посильной помощи Кайроса эти поиски увенчались успехом. Пожалуй, был от демона какой-то толк. Если и не в роли наставника, то в роли тайного разведчика определенно».